Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 109. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 6 стих. Давайте исследуем эти слова. Он знал. Он всегда знает. «Ах, — скажет кто-нибудь, — я не знаю, что мне делать». Да, это наше хроническое состояние, когда мы ломаем голову над чем-нибудь. Но Иисус знал, что хотел сделать. Это сладостное утешение. Он знал, сколько людей там было. Он знал, сколько хлеба они съедят. Он знал, сколько ему нужно будет рыб и как он накормит толпу. Он все знал, прежде чем все совершилось. Соблазненное дитя Божие, Иисус знает все о твоем падении и о том, как он снова поднимет тебя. Не думай, что ты мог бы о чем-то его проинформировать. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитва служит не для того, чтобы о чем-то сообщить Господу. Он проведет вас через ваше страдание, которое вы сейчас испытываете, и для этого не нужно добавлять вашу жалкую мудрость к Его неограниченному всеведению. Он знает. Спаситель знал, что нужно что-то сделать, но не спешил. У нашего дорогого Господа всегда есть время, потому что Он всегда пунктуальный. Опаздывающие люди спешат, но Он, никогда не опаздывающий, никогда не торопится. Иисус не только знает, что ты хочешь делать, но и то, что Он будет делать. Он намерен сделать для тебя нечто великое и помочь тебе. В конце мы скажем: «Слава Господу! Мы очень боялись, но наш Господь основательно помог нам. Он сделал это не случайно и не благодаря стечению счастливых обстоятельств. Он знал, что хотел сделать, и запланировал все с начала до конца, так что начальство и власти, и силы на небе будут вечно воспевать милость и любовь, мудрость, силу и заботу, которую Он так обильно оказал Своему народу. Если бы мы могли предвидеть конец, то уже сейчас восхваляли бы имя Господа, который заранее знает все свои дела и никогда не уклоняется от своего плана».